Кулаки Карин промахивались раз за разом, когда от тела Учихи из другого мира их отделяло всего пара сантиметров. Оценив, с какой легкостью он уходил от ее атак, я быстро понял, что этот Саски полагался не только на способность своих глаз предугадать движения противников, но и на колоссальный боевой опыт, который намного превосходил мой собственный. Тем не менее, если то, что он продемонстрировал в бою против Карин, является его полной силой, то при условии, что уникального техника его Ринигана будет заблокирована, избиение этого конкретного члена Учиха для меня не будет большой проблемой. Аниме Саски в момент моего появления наконец-то получил перерыв, что и позволило ему впервые за долгое время расслабиться и немного передохнуть, временно избежав необходимости продолжать уклоняться от золотой цепи, контролируемой Ханакой, которая подчинилась моему приказу без каких-либо раздумий. И именно тогда, сражавшийся с ней Учихи удостоил меня долгим взглядом, который едва не стал для него последним в жизни. Дело в том, что старшая сестра Тэюи подчинились моим словам беспрекословно, но кое-кто другой этого не сделал. В результате аниме Саски пришлось вызвать ребра своего Сусанаа, чтобы выдержать пинок, полученный от Хирука. Впрочем, если бы этот тип не застыл на месте в тот момент, когда столкнулся со мной взглядом, то безумный ученый не смог бы даже приблизиться к нему, не говоря о том, чтобы заставить его потратить большую часть оставшейся у него чакры. Так или иначе, но аниме Саски уже был слишком истощен, и скорее всего, если верить аниме Боруто, то он каким-то образом потратил большую часть своей чакры еще до прихода в мой мир. По-видимому, этот Учиха также забыл, что будучи владельцем Риннигана, у него есть возможность свободно поглощать чакру, и этот навык он уже продемонстрировал, когда сражался против Узумаки Наруто в долине завершения в тот самый день, когда ему пришлось превратиться в инвалида, лишившись одной из рук. Так или иначе, но аниме Саски вложил недостаточно энергии в формирование ребер Сусанаа, поэтому Хирука удалось пробить их одним ударом, заставив свою жертву отправиться в полет, пропахав своим лицом землю. Это зрелище показалось мне настолько комичным, что я не мог не рассмеяться. Наблюдая за событиями своими глазами, меня постигло осознание того, что за ним стоит некая поэтическая справедливость. Или может, стоит назвать это кармическим воздаянием, ведь не так давно я сам невольно заставил Хирука есть землю во время той битвы, которая разгорелась между нами вскоре после первой же встречи. Однако теперь, версия моего брата из другого мира была вынуждена заплатить за мои проступки, ощутив вкус земли на собственном горьком опыте. И если быть откровенным, то такое проявление кармы меня вполне устраивает. Я даже подумал, что было бы хорошо, если другие люди всегда были вынуждены точно так же нести ответственность за мои действия, какими бы чудовищными они ни были. Однако тот факт, что почти никто не прислушался к тем словам, которые я произнес ранее, заставило меня немного разозлиться. «Так, стоп», — вновь подал голос я, — «если вы не остановитесь сами, мне придется применить силу». Именно тогда сражение замерло. На минуту в окрестностях воцарилась тишина. Карин беззвучно приземлилась рядом со мной. Если раньше она парила в воздухе во время битвы с сильнейшим вариантом из троицы Саски, то теперь она неуютно поеживалась под моим взглядом. В то же время, Ханака так и не покинула свою печать, не желая передавать врагам преимущество. Она молча с покорным видом кивнула мне, тем самым выражая свое желание подчиняться моим приказам. Хирука с недовольным видом, молча стоял, всего в нескольких метрах от нее и скрестив руки на груди, он пристально глядел на Саски. Тогда, даже не читая его мысли, мне было несложно понять, что творится в голове у безумного карлика. Он явно уже планировал вскрытие каждого из троицы Учиха, пришедших из параллельных миров. Скорее всего, Хирука фантазировал в своем уме, представляя, как он уложит их избитые тела на свой лабораторный стол, а после этого тщательно их расчленит. Затем на площадь приземлился сильнейший Саски, окинув Карин задумчивым взглядом, а после него из-за стены трусливо выглянула Мадо. Судя по выражению лица, он был сильно испуган недавней схваткой. Его порванная местами, а также потрепанная и покрытая пылью одежда говорила о том, что моему прислужнику пришлось пережить лучше любых слов. Окинув его внимательным взглядом, я был удивлен, что ему вообще удалось остаться в живых, находясь в относительной близости от Карин и Саски. Когда эти двое сражались друг с другом, то явно не сильно сдерживались. Ведь один единственный удар любого из них создавал сверхзвуковые ударные волны, которые могли с легкостью умертвить такого нетренированного человека, как Амадо, не способного даже использовать чакру для улучшения физических способностей своего тела. Подойдя ко мне быстрым шагом, ученый не переставал дрожать, нервно оглядываясь по сторонам. Очевидно, что Амадо пытался выглядеть храбрым, но в глубине его души воцарилась грусть и печаль, ведь именно сегодня этот человек, как никогда ранее, осознал собственную слабость и свое бессилие. Наверняка, даже неспособность вылечить собственную дочь не могла заставить его выглядеть таким уязвимым, как необходимость полагаться на защиту такого ребенка, как Карин. Возраст измерялся одной единственной цифрой. «Это хорошо», — радостно подумал я. «Чем раньше он поймет, что величайшим грехом является слабость, тем быстрее он наконец-то сможет превратить себя в настоящего андроида, вроде Дельты. В конце концов, раз уж такой персонаж, как доктор Гера из Dragon Ball, сумел сделать это, то почему Амадо, будучи срисованным с него создателями Боруто, словно под копирку, окажется не способен повторить его достижение? Я рад, что Итачи сама прибыл так быстро», — признался он, отвесив мне короткий, но смущенный поклон. «Неизвестно, что бы случилось без тебя, мой господин. Мы бы все равно победили», — нетерпящим возражений тоном провозгласила Карин, положив руки на бедра и задрав подбородок с гордым видом. «Я почти избила этого Саске, а потом бы избила и двух других. Мы бы победили, не сомневайся, Итачи-сан. Учиха Итачи, ты не должен быть здесь, потому что», — подал голос черно-белый Саске, окинув меня разочарованным взглядом, но был прерван кем-то. «Учиха Итачи не должен посещать Роурен в этот период времени. И как следствие, это означает, что», — продолжил вместо него аниме Саске, нахмурив брови. «Похоже, ход истории был нарушен». Задумчивым тоном положил конец их речи Саске из фильма. Глядя на этих троих, я, не удержавшись, громко расхохотался. Стоявшая рядом со мной Карин последовала моему примеру, и даже обычно серьезный Амадо продемонстрировал миру улыбку, когда кончики его губ немного приподнялись. Тем временем троица Саске пристально следила за каждым нашим движением. Наш смех, естественно, вызвал среди них изрядные волнения. Тем временем никто из Саске, что владели лишь только зачатками эмоционального интеллекта, не мог распознать причины такой реакции. Естественно, поскольку бывших мстителей тут было трое, то ни один из них так ничего и не понял. Вместо этого они молча переглянулись, действуя как единое целое. Их лица в тот момент одинаково скривились в выражении искреннего непонимания. Разумеется, это не могло не вызвать еще одну волну дикого хохота. Мы с Карин смеялись почти минуту, прежде чем я смог успокоиться и начать свою речь. «Вы трое так похожи», — признал я, пальцем стерев выступившие из-за бурного смеха слезы. «Если бы мне уже не повезло узнать, что вы совершенно разные люди, то я принял бы вас за теневых клонов одного и того же человека». «Итачи-сан прав», — подтвердила мои слова Карин. «Вы, троица дураков, выглядите очень забавно, но сила каждого сильно отличается». «Почему?» Так, обдумав ее слова, группа Саске вновь молча переглянулась. Лишь 10 секунд спустя Саске из манги решил высказать свое предположение. «Полагаю, вы уже поняли, не так ли?» «Конечно», — сказал я, кивнув в ответ на его слова. «Я уже встречал пришельцев из других миров и сразу понял, что вы трое точно такие, как и те, с которыми мне довелось иметь дело раньше. Я тоже поняла, что вы не просто тройняшки, которые наверняка доставили много проблем своей матери, пока сидели у нее в животе», — горделивым тоном сообщила Карин, а затем указал на Саске из манги, добавила: «Особенно ты, черно-белый, ты даже не выглядишь как человек. Что ты за существо?» «Да, я отличаюсь от вас, и я не собираюсь отрицать очевидные факты. Но, что это говорит о тебе, той, кто напала на меня только потому, что я черно-белый?» — задал провокационный вопрос манга Саске. «ФФ», фыркнула Карин, выражая свое отвращение. «Ты очень похож на ту черно-белую мерзость под названием Черный Зицу, о котором мне рассказал Итачи-сан. Поэтому я решила, что мне нужно быстро тебя поймать и отвезти на допрос». «Ах, да», — мысленно отметил я, смущенно почесав затылок. «Кажется, что-то такое было. И я вроде как сделал это вскоре после того, как привел Карин на базу Орочимару. Она тогда сильно грустила и не могла уснуть по ночам. Вот я и решил ее немного взбодрить и рассказал ей зловещую историю о черно-белом человеке, черно-белом Зицу. И я немного приукрасил факты, когда описывал то, как разгорелся конфликт между двумя братьями, которые потом стали предками кланов Учиха и Синджу. Конечно, тогда я не думал, что та история сможет задержаться в ее памяти надолго. «Это вы все здесь, не люди!» — гневно воскликнул черно-белый Саски, окинув каждого из присутствующих злым взглядом. «Должно существовать только два цвета, но вы все просто чудовищны. Нормальные люди не должны так выглядеть. Это ненормально. Ты происходишь из мира, где нет других цветов», — высказал очевидные для всех вокруг факты Немесоске, но после чего сразу же задал вопрос. «Мне интересно, как ты потерял свой Ринниган? Он ведь у тебя был, верно? Я не думаю, что нам следует говорить здесь о таких вещах», — недовольно пробормотал черно-белый Саске, своей единственной рукой указав в сторону меня. «Амадо и Карин, ты идиот, можешь изменить ход времени. Это ты идиот», — подал голос сильнейший Саске из фильма. «Очевидно, что они не двухцветные, как ты, и это означает, что они точно не из твоей временной линии», — закончил за него аниме Саске, мрачно глазея по сторонам с глубокомысленным видом, «и не из нашей тоже. Иначе здесь бы не было Карин», — согласился со своим вариантом сильнейший Саске, потирая свой уже полностью здоровый нос, недавно сломанный ударом некой маленькой девочки. «Это означает только одно. История была искажена задолго до нашего появления. Следовательно, мы не путешествовали во времени. Кстати говоря, я уже знаю, как именно он потерял свой глаз», — решил встрять в их разговор я. «Хотите узнать? Эх, вот хотите, верьте, хотите, нет, но это такой позор». На моем лице возникла ухмылка, когда Манго Саске недовольно скрипел зубами, не желая, чтобы его аналоги из другого мира узнали правду о его бесполезности и некомпетентности. Однако, вопреки желаниям черно-белого Учихи, другие Саске были очень даже заинтересованы в раскрытии истины. «Хайнен, мне интересно послушать. ПФФ, мне тоже хотелось бы узнать об этом». Я кивнул вначале в ответ на слова аниме Саске, а потом указал пальцем на его более могущественного коллегу, и тоже кивнув ему в знак согласия. Впрочем, это не помешало мне взглянуть на последнего с задумчивым взглядом. Ведь, правда, в том, что мне тоже очень хотелось бы кое-что от них узнать, но больше всего меня заботил сильнейшим из инопланетных Учих и тайна его силы. «Если вы ответите на мои вопросы, то я отвечу на ваши», — объявил я, похлопав Карин по голове. «Мне кажется, что поделиться информация — хорошая идея. Я даже расскажу вам, что тут делает эта маленькая девочка. Тогда начнем», — предложил аниме Саске. «Я хочу узнать, как ты получил информацию о других мирах». «Ну, хорошо», — согласился я, рассказав им историю о случайной встрече где-то в стране ветра с троицей от Цуцуки с одинаковыми именами, но с заметными отличиями в их цветах и форме. Разумеется, о том, что я заполучил плоды чакры, сделанные из них, мне пришлось умолчать, как и о скармливании третьего мамашики своему десятихвостому. Как только последнее слово сорвалось с моих губ, то Манго Саске проявил свой говнистый характер и напомнил всем нам о своем существовании. «Как ты смог победить их в одиночку?» — задал вопрос он возмущенным тоном, а затем прокричал с угрожающим видом. «Мамашики слишком силен для тебя, и ты, Учиха Итачи, не сможешь одолеть даже одного из них». Затем его глаза распахнулись от шока, а на лице отразилось такое выражение, как будто бы ему удалось что-то осознать. Однако он явно был не в силах это принять и молча стерпеть. «Как ты мог стать таким сильным?» — вновь повысил голос Манго Саске. «Немедленно, отвечай, или ты пожалеешь об этом». Мне не составило труда понять, что из-за разницы во внешности, этот Саске, в отличие от других вариантов присутствующих рядом, был не способен воспринимать кого-либо из нас как людей. Как он и сказал раньше, мы все для него всего лишь монстры. Например, хотя лично я выглядел отдаленно похожим на его версию Итачи, но явно был недостаточно черно-белым, чтобы счесть меня им. Впрочем, это не помешало этому Учиха перенести на меня все те негативные чувства, которые он испытывал к своему старшему брату из его мира. Когда я все это наконец-то понял, то мне даже стало как-то немного жаль, что положительных чувств ко мне ему почему-то не завезли. Но я бы не удивился, если бы он уже потратил их все, но новых не приобрел. Так или иначе, но что с его явной неприязнью ко мне следует делать, пока категорически непонятно. По сути, это лишает нас с ним любых шансов на взаимовыгодное сотрудничество друг с другом. А еще нельзя забывать о том, что это же настоящая дискриминация и тотальный расизм. Подумать только, меня заочно обесценивают как личность. И этот конкретный Учиха делает это только потому, что я не черно-белый. Эх, издал усталый вздох я, слишком много вопросов. Пожалуйста, помедленнее. «Мне тоже интересно узнать, откуда у тебя способность противостоять Мамашики», заявил сильнейший из троицы инопланетных учих, «и я хочу получить ответ на свой вопрос как можно быстрее». Видя мои обычные и почти черные глаза, как изначально должно быть у любого чистокровного члена клана Учиха, они естественно не могут понять, то насколько далеко развилась моя сила, рассуждал в своем уме я. Моя чакра также скрыта по методу Харуна Мибуки, поэтому они не могут понять, сколько ее у меня. Они даже не осознают, что я сильно отличаюсь от знакомого им Итачи и с точки зрения чистой мощи намного его превосхожу, иначе бы черно-белый придурок так себя не повел. А тот Саске, что сражался с Карин, зная он правду, никогда бы не пытался угрожать мне. После прибытия в Роурен, я не счел нужным активировать свой суперстранный Шаринган с пятью Тамоэ, который развился из Ринигана. Причина этого в том, что дарованная силой моих глаз восприятие мира замедленное в 100 000 раз просто слишком утомляло ментально. И это даже без учета базового усиления от чакры и моих превосходящих физических характеристик, потому что в таком случае, скорость, с которой я могу реагировать и мыслить, превосходит обычного человека как минимум в 1 000 000 раз под действием моего супершарингана. Мое терпение пока не настолько развито, чтобы часами ждать, пока люди закончат произносить одно единственное слово. Я, конечно же, пытался, но результаты совсем не впечатляли. Естественно, будь у меня больше времени, мне бы удалось найти способ решить эту проблему. Например, раньше мне приходилось искусственно замедлять свои мозги, нарушая работу чакры у себя в голове. И вот теперь, когда мои глаза развились снова, я неожиданно утратил способность совершать переход в низшую форму глаз, превращая глаза в обычный шаринган или хотя бы мангикё. Таким образом, отныне, вмешиваться в процесс ускорения моего мышления и реакции стало намного сложнее. Оставалось только радоваться, что мое улучшенное после поглощения 10-хвостого дадзюцу теперь не почти потребляло чакры. «Итачи-сан, разве сейчас не твоя очередь задавать вопрос?» – предположила Карин, окинув хмурым взглядом черно-белого учиху. «Кроме того, ты черно-белый зицу, не участвуешь в игре. Она только для двух Саске и Итачи, а не для тебя. Ты даже не человек, убирайся прочь». Услышав ее слова, Манго Саске замер, не моргая. Он выглядел так, словно течение времени для него остановилось. Карин, я, Хирука и Амадо, а также двое других Саске синхронно замолчали, внимательно наблюдая за его реакцией. Ровно минуту черно-белый стоял на месте без движения, и даже его сердце не билось, а легкие перестали вдыхать и выдыхать воздух. Затем он схватился за грудь, а его лицо побагровело от гнева. Ну, или, если учитывать его черно-белое происхождение из мира манги, то будет правильнее сказать, что скорее потемнело. Однако его следующие слова заставили меня поверить, что мои наблюдения были ошибочными. «Ты первая, кто мне об этом сказал», — произнес он едва слышным голосом. «Это поразило мое сердце. Я понял, что именно тебя я искал всю свою жизнь. Ту, кто не любит меня и не уважает, а презирает только за то, кто я есть». «Какая чушь», — прошипел Хирука, не удержав язык за зубами. Безумный ученый до недавнего времени стоял в стороне от разговора. Судя по всему, он решил для себя, что ему не нужно тратить время, общаясь с теми, кого уже считал будущими подопытными крысами. Однако даже беловолосый карлик не мог остаться в стороне, услышав настолько абсурдное заявление, выскочившее изо рта черно-белого учихи. «Да-да, это кажется таким странным», заикаясь, пробормотал Ламадо, согласившись со своим коллегой по безумной науке. «О чем он говорит?» — задал вопрос Анимесоски с непониманием, уставившись на своего черно-белого коллегу. На его лбу выступили морщины, и он усердно размышлял, но был не в силах понять, что именно имел в виду его вариант из другого мира. По сравнению с ним, Саске с чакрой мудреца оказался намного более сообразительным человеком. Похоже, что, как и я, он быстро осознал, что изменение в лице черно-белого учихи было следствием отнюдь не гнева, ненависти, злобы или других негативных эмоций. «В это сложно поверить», — начал свой рассказ сильнейший из троицы учиха, но правда в том, что он, к сожалению, его речь была прервана кем-то другим, и этим человеком, разумеется, оказался черно-белый Саске. «Как я не понимал этого раньше, за мной всегда следовали привлекательные молодые девушки и даже женщины постарше, но никто и никогда так не презирал меня», — с жаром в голосе признался Манго Саске, уставившись на Карин с распахнутыми глазами. «Ты совсем не такая, как моя Карин. Я должен был понять это раньше, когда ты едва не пронзила мое тело своими цепями. Тогда я ощутил трепет в своем сердце, но принял это за страх. Но теперь я понимаю, я ошибался. Это была любовь. Глядя на эту сцену, мне вдруг показалось, что Табирама был прав, с горечью признал я, вспомнив недавнюю встречу со вторым Хокаге, громко кричащего о злобности Учиха. Для сохранения здравого смысла, мне лучше больше не вспоминать об этом. Произнесла Карин с побледневшим лицом. Потеряв дар речи, она уставилась на обезумевшего от любви Учиху непонимающим взглядом. Затем ее глаза посмотрели на меня, словно в поисках ответа. Кончики моих губ приподнялись вверх, когда я не мог не заметить, что в тот момент Карин выглядела до абсурда неловко и смешно одновременно. Затем, медленно вздохнув и выдохнув, ей удалось что-то решить для себя и выдавить несколько слов. «Что он такое говорит? Объясни мне, пожалуйста, Итачи-сан». Я кивнул с холодным и равнодушным выражением на лице. Впрочем, вместо того, чтобы давать ей какой-либо ответ, мне пришлось тоже задать ей свой вопрос. «Карин, ты уверена, что хочешь знать? Я предупреждаю, потому что правда, как правило, бывает жестока». «Да, Итачи-сан, хорошо, но я должен тебя предупредить. Не пожалей об этом». «Конечно, а теперь начинай объяснять. Дело в том, что этот Саски хочет бросить свою жену и малолетнюю дочь, которая старше тебя, и уйти от них к тебе. Ты ему нравишься больше, чем его черно-белая семья, и он из-за твоих резких слов влюбился в тебя. Прекрати. Хотя я и называл Сараду своей дочерью, но мне пришлось пойти на жертвы из-за приказа Наруто», — прокричал Манго Саски. «У меня нет детей. Харуна Сакура, эта извращенка преследовала меня много лет, пока однажды не опоила меня и выловила из меня несколько капель моей КХМ. Заткнись», — взревел Саски из фильма, заткнув рот ладонью своей черно-белой копии. «Не позорь клан Учиха больше, чем ты уже опозорил всех нас». Аниме Саски просто взглянул на них обоих с нескрываемой обидой в глазах, издав культовый для каждого члена клана Учиха звук ХН. Он отвернулся, делая вид, что не имеет с двумя другими Саски ничего общего. Тем временем, черно-белый Саски пытался сопротивляться, но он не только был физически слабее своего противника, но и серьезно пострадал во время битвы с Ишики, а затем и вовсе лишился глаза. Я бы не удивился, если бы Карин также отвесила ему пару оплеух, пробудив тем самым его мазохистские наклонности. Если бы другой Саски не отвлек ее внимание на себя, то кто знает, что случилось бы с этим черно-белым Учихой. Таким образом, пришелец из мира манги оказался не способен вырваться из хватки другого Саски, который был полон силы и владел собственной версией режима мудреца. Чакра черно-белого Учихи стремительно высасывалась благодаря одной способности Ринигана, а затем манга Саски потерял сознание, повалившись на спину с закатанными глазами. Или, если быть точным, то закатился только один глаз, в конце концов, второй у него отобрал сын его лучшего и единственного друга. «ПФФ», — сказал Саски победитель, плюнув своему более слабому варианту из другого мира прямо в окровавленную глазницу, — ты недостоин носить имя Учиха Саски. Я лишаю тебя этого права и никогда-никогда не признаю тебя таковым. Выражение его лица исказилось от отвращения. Потратив почти 10 секунд, чтобы взглянуть в лицо каждому из присутствующих поблизости людей, желая оценить их реакцию на приключившиеся на их глазах события, он глубоко и громко вздохнул, а после выдохнул и добавил: «Он действительно больше похож на черно-белого Зицу, чем на меня. Какая мерзость. Не нужно считать нас одним и тем же человек. Мы совершенно разные люди». Глава 39. «Вам не кажется, что кусок луны оторвался и падает прямо сюда?» — привлек к себе внимание я, указав пальцем в небо. Карин, Хирука, Амадо и пара цветных вариантов Саски с удивлением посмотрели в указанном мной направлении пристальным взглядом. Это был очень удобный для моих замыслов момент. Черно-белый Саски лежал ни земле, ни в силах противостоять сканированию его воспоминаний. Решив воспользоваться предоставленной Тонири возможностью, я погрузился в его разум. Я не планировал демонстрировать свой странный шаринган с пятью томой никому из троицы Саски. Именно по этой причине тот момент был избран для извлечения необходимой мне информации напрямую из ее источника. Таким образом, направив чакру в глаза, я незаметно для окружающих активировал свое дадзюцу. Как оказалось, черно-белый Саски попал в этот мир как раз в тот момент, когда Ацуцуки Мамашики, временно захвативший контроль над телом Узумаки Барута, лишил его Риннигена, засадив ему в глазницу куной. Сам черно-белый Саски предполагал, что путешествие в этот мир было лишь следствием разрушения его Ринниганы, и, по моему мнению, это вполне разумное объяснение. В конце концов, этот глаз даровал ему способность открывать порталы, путешествуя через измерения. Таким образом, возникновение пространственной аномалии при его уничтожении кажется вполне разумным развитием событий. Однако, что мне непонятно, так это то, почему вначале Барушики, а потом и Троица Мамашики с Троицей Саски прибыли именно в этот мир. В чем причина всех этих событий? Как говорится, один раз случайность, второй раз совпадение, а третий раз, без сомнений, злой умысел. Кто-то стоял за всеми этими событиями, и теперь я стал сомневаться, что этот кто-то на самом деле я. Ведь так называемый эффект бабочки, вызванный моим вмешательством в ход истории, хотя и является разумным объяснением, но он не должен был повлиять на другие миры. По правде говоря, у меня и раньше имелись определенные сомнения, но теперь мне удалось убедиться в этом на все 100%. Ведь таких совпадений не бывает. Простите, что прерываю ваши наблюдения, но может быть, кто-то из вас хочет остановить падение этого гигантского камня? Задал вопрос я, уже выключив свой шаринган. Я потратил слишком много чакры, устало прохрипела Немесоски с измученным лицом. Из воспоминаний его черно-белого коллеги, я знал, что этот Саски был тем самым, что обнимал Урашики. А это означает, что он достоин прозвища Саскипедик. И как следствие, пока он рядом, мне лучше не поворачиваться к нему спиной, иначе кто знает, что этот Учиха Гомосек со мной сделает, учитывая его привязанность к собственному брату. «Это не наш мир», — напомнил Саски из фильма, покачав головой, «нам не нужно вмешиваться в это. Ничто из этого нас не касается». Черно-белый Саски, естественно, никак не прокомментировал сложившуюся ситуацию. В конце концов, он все еще пребывал в бессознательном состоянии, поэтому не сумел выдавить из себя даже парочку слов. Кивнув в ответ на слова сильнейшего Саски, я перевел взгляд на своих миньонов, а затем, оценив мрачные выражения их лиц, незамедлительно предложил: «Тогда давайте покинем это место как можно быстрее». «Я не могу», — подал голос Саски из аниме, упав на колени с усталым вздохом, «чакры не хватает даже на бег». Именно тогда Саски из фильма проявил чудеса сострадания. Без долгих раздумий, он подхватил на руки свою обессиленную версию и улетел, скрывшись за горизонтом. Учиха Гомосек остался очень доволен этим. Это было ясно по озабоченной ухмылке. Она проявилась его на лице, когда Саски из фильма прижал его к своей груди, заставив Саски из аниме принять ту же позу, что и жены во время их переноски их мужем после окончания свадебной церемонии в тех старых американских фильмах. «Надеюсь, что это не наследственное», — едва слышным голосом прошептала Карин, окинув меня испуганным взглядом. «Мне тоже хотелось бы верить в это», — ответил я, смущенно почесав щеку, а затем поспешно предложил: «давайте все вместе сделаем вид, что этого не было». Спустя всего пару секунд, убедившись, что эти двое учих удалились от нас достаточно далеко, я вновь активировал свой шаринган с пятью томой и применил Йоми. Получив от меня одобрительный кивок, Карин, Ханака, Амадо и Хирука шагнули в открытый мной дымчатый портал, который закрылся у них за спиной. Я не пошел следом за ними, потому что меня поразило странное чувство, которое иногда возникает, когда нечто относительное и важное теряется в закоулках памяти. И это нечто очевидное и вполне понятное. Что-то, о чем ты думал буквально пару минут назад. Однако через мгновение, этот кусок памяти почему-то просто отказывается вспоминаться. В итоге я потратил почти 30 секунд, глядя на падающий, прямо на меня метеорит. И это было крайне завораживающее зрелище, оценив которое, мне удалось понять, почему остальные оказались так сильно увлечены этим. «Блин!» — воскликнул я, хлопнув себя по лбу ладонью. «Роуран же и есть то место с пространственно-временной энергией, о котором говорил Амадо. Ведь не зря же я отправил сюда группу своих миньонов. Так какого хрена я просто стою, позволяя ему быть уничтоженным? Очевидно, что если ничего не изменится, то метеорит врежется в землю и жила дракона, что является источником той странной энергии, которая позволила Узумаки Наруто путешествовать во времени, может просто исчезнуть. А с этим и моя надежда достичь Земли может оказаться навсегда потерянной». В попыхах я решительно призвал завершенную форму Сусанаа, рост которого благодаря поглощению плода чакры теперь простирался на несколько километров. Его гигантская фигура, окутавшись разрядами электричества, на огромной скорости взлетела в небо, вытянув руку вверх словно Супермен. Всего лишь одного взмаха крыльев Сусанна было достаточно, чтобы заставить его колоссальное тело врезаться в приближающийся к Роурену обломок луны. Раздался оглушительно громкий грохот, который, как мне показалось, распространился на сотни километров, а метеорит взорвался, превратившись в пыль. Спустя пару секунд, развеяв Сусанна, я задумчиво стоял на той самой площади, где всего 10 минут назад мои прислужники сражались с троицеючих из альтернативного будущего. В последнее время я словно становлюсь слишком рассеянным и невнимательным к деталям, подумал я, издав печальный вздох. Возможно, это просто признак того, что мне нужен хороший расслабляющий отдых без каких-либо драк и боев поблизости. Из-за окутавшей окрестности после разрушения метеорита пыли, весь Роурен оказался покрыт ей, лишив обычного человека возможности дышать. К счастью, я сам был далеко не обычным, и с моей нынешней аномальной физиологией воздух не был чем-то жизненно важным для поддержания моего существования. Таким образом, для меня это не было значимой проблемой. Однако у таких людей, как мои прислужники, могут возникнуть с этим большие неприятности. Например, даже Хирука, несмотря на различные модификации своего тела, все равно нуждается в дыхании. И наш бой с ним, который он проиграл из-за потери сознания, вызванной нехваткой кислорода, стал тому прямым доказательством. По сути, карлик не сможет выжить, столкнувшись с таким количеством пыли, которая вполне может быть еще и радиоактивной из-за пребывания составляющего ее метеорита в космосе. В результате, чтобы обеспечить возвращение своих прислужников, мне пришлось вновь положиться на манипуляции чакрой стихии ветра. И я это уже делал не так давно в том порту страны снега, когда решил изменить погоду по своей прихоти, развеяв охватившую окрестности снежную бурю. Немного поразмыслив, я осознал, что мне будет несложно решить эту проблему самостоятельно. Нужно просто собрать всю ту, парящую в воздухе пыль в одну точку, а затем сжать ее и стереть с помощью шаров поиска истины. Потратив на это дело пару минут, я наконец-то вздохнул с облегчением. Однако в следующую секунду меня поразило лихорадочное осознание. Хм, теперь, мне кажется, удалось вспомнить кое-что еще, вылетевшее из моей памяти, произнес я задумчивым тоном, оглядываясь по сторонам. Тот одноглазый Саске-извращенец. А куда, собственно, он делся? Саске из фильма забрал с собой Саске из аниме, и они оба улетели. При этом все почему-то забили на черно-белого Саске. Сосредоточившись на своих ощущениях, мне удалось обнаружить следы его чакры за одной из стен. Похоже, что за тот короткий промежуток времени, который я потратил на то, чтобы уничтожить метеорит, этот Саске умудрился прийти в себя. Очевидно, что он попытался незаметно отползти подальше, пока вновь не уснул вечным сном, когда его внезапно раздавило упавшим на него сверху обломком стены. Роурен уже много лет пребывал в далеко не лучшей форме, и структурная целостность ближайших зданий ухудшилась еще сильнее после недавней битвы между прибывшими из другого мира Учиха и Ацуцуки Урашики. Сразу после этих событий состоялся бой между моими миньонами и вариантами Саске, которые одержали победу в прошлом бою. А затем, в довершении ко всему, удар моего Сусанна также вызвал ударную волну, которая явно не пошла на пользу тому, что осталось от Роурена. Она напрочь снесла расположенные в центре города башни, по крайней мере, те из них, которые все еще стояли, оставаясь относительно невредимыми до сегодняшнего дня. Разумеется, рукотворное бедствие, которое обрушилось на окрестности, не могло не задеть забытого всеми Учиху. Когда стена, рядом с которой находился черно-белый Саске, треснула, то ее обломок свалился вниз. Этот кусок стены был далеко не маленьких размеров, и ослабленный Учиха не смог пережить столкновение с ним. Так что теперь этот Саске был умерщвлен в результате несчастного случая, и даже его вечный Мангекю Шаринган был утерян. Я убедился в этом, когда активировал способность своих глаз, которая позволяет мне видеть мир, словно пользователь Гейкугана. «Какой позор!» – проворчал я в своем уме. Учиха Саске пережил бой от Цуцуки Кагуэй, Киншики, Мамашики, Ишики и даже тем сверхмощным динозавром, который оказался самым опасным врагом, с которым он когда-либо сталкивался на протяжении всей своей жизни. И все это только для того, чтобы, в конечном счете, оказаться раздавленным до смерти куском камня. Манипулируя гравитацией с помощью силы своих глаз, я вытащил превращенного в блин Учиху на свет Божий, а потом переместил его останки вместе с собой в пространство Камуи. В тот момент мне просто не хотелось терять настолько ценный генетический материал, и мысли о воскрешении этого конкретного Учихи просто ради восстановления его глаз и их последующего изъятия не могли не прийти ко мне в голову. Раньше я бы просто бросил его в свой любимый свиток, тот самый, который является древней реликвией клана Учиха. Вот только теперь он был уничтожен, а других свитков у меня при себе не было. Создать более простой свиток для хранения неодушевленных предметов было несложно, но мне не хотелось тратить на это время. По этим причинам, я просто оставил на поверхности одного из гигантских кубов то омерзительного вида раздавленное тело черно-белого соски. Однако мне также совершенно не хотелось, чтобы мертвый Учиха загрязнял пространство Камуи своим трупным запахом. Таким образом, я решил забросить соски в поспешно созданный мной черный мешок для трупов, похожий на те, которые можно увидеть во множестве американских боевиков и сериалов про детективов, расследующих якобы загадочные, но в самом деле вполне понятные убийства. На самом деле мне все еще категорически непонятно, откуда в этом измерении берется свежий воздух, мысленно отметил я. Ладно, полагаю, это не так уж и важно. Нужно поскорее вернуться в Роуран и найти двух сбежавших Учих из другого мира. У меня все еще есть к ним некоторые вопросы. Спустя пару секунд вихрь Камуи переместил меня обратно на площадь разрушенного города, или в то место, которое должно быть им, потому перед моими глазами предстало очень неожиданное зрелище. Вместо руин вокруг возвышались живописные на первый взгляд высокие башни, от вида которых мое сердце замерло, а в уме пронеслись лихорадочные мысли. «Что это за хрень?» Громким возмутился я вслух, «это совсем не похоже на тот Роуран, который был здесь всего пару минут назад». Влив больше чакры в свой шаринган с пятью томой, я лицезрел весь этот город с застывшим от шока выражением лица. Используя способность своих глаз, похожую на силу Бейкугана, я осмотрелся, оценив окружающую обстановку и то, что мне довелось узнать, вызвало у меня бурный прилив негативных эмоций. Это не иллюзия, это все тот же Роуран, только много лет назад. Внезапно осознал я, похоже, что я путешествовал во время, словно Узумаки Наруто в том фильме, который, если мне удалось правильно запомнить, носит название «Затерянная башня». Но если я действительно попал в прошлое, то, что мне теперь делать? Мне пришлось совершить серию вздохов и выдохов, чтобы успокоиться и прийти в себя. Затем, ускорив свое сознание при помощи чакры до предела, я лихорадочно обдумывал проблему, с которой мне довелось столкнуться. В результате мыслительных процессов, я был вынужден использовать технику невидимости, чтобы скрыть свое присутствие от местных жителей, а затем запрыгнуть на пустующих балкон одной из башен, желая еще немного поразмыслить в одиночестве. В итоге, лишь спустя почти 10 минут я все-таки сумел прийти к определенным выводам. Для начала нужно узнать, раздобыть информацию о том, в какой именно промежуток времени меня перенесло, подумал я, кивая в ответ на собственные мысли, а потом нужно понять, действительно ли это прошлое того мира, где я жил раньше, или же какой-то другой параллельный мир. Мне также нужно понять механику процесса и оценить причины происходящего, не оставляя лишних следов на всякий случай. Так сказать, ради избегания возможных катастроф, вроде разрушения пространственно-временного континуума. В конце концов, я не хочу случайно стереть себя из реальности, убив Фугаку, раньше, чем тот успеет зачать мое тело. Определившись с дальнейшими действиями, я для начала решил оценить состояние своего тела внимательным взглядом своего додзюцу. Почти сразу же мне удалось обнаружить аномалию. Некая энергия неизвестного происхождения смешалась с моей чакрой, и скорее всего именно она и является причиной моего перемещения. По сути, эта штука, наблюдаемая мной в виде маленьких частиц пурпурного света, внесла определенные изменения в механику работы Камуи. Может быть, это и есть энергия драконьих вен, подумал я, нахмурив брови. Если я правильно помню, то Намика Дзиминато в сюжете того фильма про Роуран умудрился запечатать их, чтобы не дать очередному клишированному злодею захватить мир. А потом, мои размышления оказались прерваны неожиданным появлением нескольких неслабых источников чакры. Двое из них казались немного знакомыми, но были слабее, чем должны быть на самом деле. Порыскав в памяти, которую я унаследовал от прежнего Итачи, было несложно понять, кому они принадлежали. Как говорится, вспомнишь говно, вот и оно. Намика Дзиминато посетил Роуран, и Какаши, оставшийся зачем-то ждать за пределами города, пришел с ним. А еще там чакра нескольких других шиноби, осознал я, задумчиво кивнув, судя по тому, что эти люди буквально возникли из ниоткуда, не будет неправильным предположить, что они прибыли в этот город с помощью техники полета бога грома. Мне не хотелось встречаться с ними, чтобы случайно не разрушить историю. Однако будущего отца главного героя не стоит недооценить, ведь он владеет режимом мудреца и обладает превосходными сенсорными способностями. Шанс на то, что он сумеет обнаружить меня, отнюдь не маленький, даже если сама вероятность того, что Минато внезапно перейдет в режим мудреца в этом месте, на самом деле довольно мала. В конце концов, я все еще не знал, действительно ли я путешествовал во времени или же просто переместился в параллельный мир. Лучше было бы не рисковать напрасно и не ввязываться в неприятности. Таким образом, взлетев высоко в небо, я направился в сторону деревни Скрытого Песка. Там в принципе не может быть действительно сильных и талантливых ниндзя, а потому шанс на то, что они сумеют обнаружить меня, а потом испортить будущее, будет намного ниже. Изначально я планировал использовать местных жителей для сбора информации, ведь ниндзя песка наверняка окажутся в курсе ключевых для этой эпохи событий. Кроме того, мне в первую очередь хотелось бы от них узнать такие общеизвестные факты, как год, месяц и день, а также то, кто и в какой деревне правит и с кем воюет. Последний вариант был необходим для моего успокоения. Я также не хотел бы обнаружить, что внезапно переместился из близкого к канону мира Наруто в какой-то паршивый фанфик, где действующие лица этой эпохи были заменены кем-то другим или вовсе, как могло оказаться, сменили пол или даже внезапно почернели, как Гермиона Грейнджер, которая якобы втайне от всего мира всегда была такой же черной, как и Рейкаге. Кроме всего прочего, мне нужно было держать руку на пульсе, если вдруг в этом мире будет действовать какой-то другой попаданец или даже несколько таких. Эти персонажи могли оказаться очень агрессивными, атаковав меня, как только увидят или даже сотворят со мной кое-что похожее. Например, если я вдруг столкнусь с неким сверхмощным пользователем системы, вроде тех неадекватных, но непобедимых придурков из китайских фанфиков, то меня не будет другого выхода, кроме как умереть мучительной смертью по его прихоти. Не удивлюсь, что при таком развитии событий, злобный китаец потом сделает из моей души волшебную пилюлю, которая позволит ему преодолеть так называемое узкое место в своем культивировании, что бы это на самом деле не значило. То же самое можно сказать и о других попаданцах. Это братья почти наполовину состоит из зловредных мудаков, что творят все, что им голову придет по велению своей левой пятки. И эти Марти и Мэри Сью легко вытрут мной пол, а потом сожрут мою душу. И этим делом не брезгают заниматься большинство попаданцев, закусывая крестражами Волдемортов и самими Волдемортами, а иногда и скармливая косточки повелителя гробницы Назарика своей собаке, попутно уплетая за обе щеки каких-нибудь там бедных, но гонимых, словно евреи Узумаки. И именно поэтому мне и хотелось узнать больше об этом мире, чтобы избежать такого рода несчастных случаев. Хотя я все еще надеялся, что мне повезет и я не встречу в этом мире таких чудовищных существ, как настоящие трансмигранты или реинкарнаторы с планеты Земля. По пути, мне пришлось совершить остановку, чтобы проверить работоспособность Йоми, убедившись в своей догадке о том, что эта техника оказалась не затронута энергией драконьих вен. Как оказалось, даже оставленные мной в свернутом состоянии еще там, далеко в предполагаемом будущем, мои порталы по-прежнему работали. Однако они вели в аналогичные места этого времени, а не того, из которого я прибыл. Покончив с проверкой Йоми, испытать кому и я так и не решился. Мной было решено больше не стал задерживаться на одном месте, и я вновь отправился в полет, который продлился всего 10 секунд. Мне повезло наткнуться на случайный караван еще до того, как я достиг нужного места. Очевидно, что вместо того, чтобы лететь дальше, было бы безопаснее и проще просканировать мозги людей в его составе. Там даже было несколько ниндзя из Скрытого Песка, которые, вероятно, были наняты для защиты. Первый, кто попался мне на глаза, пожилой толстяк. Судя по его воспоминаниям, он являлся главой странствующего клана торговцев и направлялся в страну рек, откуда этот человек планировал добраться до столицы страны огня. Разумеется, нанятая им команда из двух генинов и одного чунина Скрытого Песка должны были расстаться с ним на границе страны ветра, где их бы уже ожидали ниндзя из Скрытого Листа. Последние должны были отвечать за защиту, пока караван путешествует по городам страны рек, доведя их вплоть до границы страны огня. А после этого, как думал пожилой толстяк, ему не понадобятся никакие охранники. Он оказался слишком жаден, не желая тратить деньги на защиту себя и своих подчиненных. И в этом был некоторый смысл, ведь если верить его воспоминаниям, то страна огня сейчас в целом считалась очень безопасным местом и на большие торговые караваны, вроде того, что принадлежал толстому старику, обычно никто из местных бандитов не нападал. Ниндзя-листы в этот период времени обычно зачищали земли огня от ниндзя-отступников, не позволяя им вести свои дела на территории, которую они считали своей. Впрочем, учитывая образ мышления Сарутоби Хирузина, в этом не было ничего удивительного. В конце концов, обилие бандитов означает проблемы с торговлей, и такого рода явления, как правило, заканчиваются для таких правителей, как Третий Хокаге, сильным снижением их общего дохода. Из просмотра памяти толстяка мне удалось выудить ряд полезных фактов. Оказалось, что до того дня, когда клан Учиха будет подвергнут геноциду, а прежний Итачи исчезнет и его место займет некая благородная и добросердечная личность, меня отделяло по меньшей мере 10 лет. Деревня Скрытого Листа на данном этапе пока что сильна, а Третья мировая война пока еще не началась. Хотя Хатаки Сакума уже отравился в предоставленный ему Сарутоби Хирузином и Шимурой Данзе вечный отпуск, но Орочимару и Джирая никуда не делись. Они все еще поддерживали деревню и следовали воле огня, как и Цунаде, которая время от времени возвращалась обратно домой, навещая свою дальнюю родственницу в лице Узумаки Кушины. Кстати, о будущем четвертом Хокаге и его жене тоже забывать не стоит. Эти двое должны быть достаточно сильны, чтобы считаться угрозой С-ранга, если верить книге Бинга. Хаэм, любопытно, подумал я, пока парил в воздухе над медленно бредущим по пустыне караваном. Похоже, что этот толстый старик нанял отца Сакуры и его команду. Вот только никакого камня Гелила у него не было и в помине. А ведь я ясно помню, как в воспоминаниях Кизоши, этот человек неоднократно упоминал о древней семейной реликвии, передающейся из поколения в поколение на протяжении тысячи лет. Как это можно объяснить? Может быть, это я что-то неправильно запомнил? Внезапно меня осенило тревожное осознание, и мои глаза расширились от шока. Совершенно безумная теория пришла ко мне на ум. И все же, она могла бы объяснить некоторые вещи, о которых раньше оставалось только гадать. И если моя догадка окажется правдой, то временная шкала, в которой я существую, на самом деле не похожа на линию, а больше напоминает перевернутую ленту Мёбиуса. От этих мыслей мой рот непроизвольно распахнулся, словно по собственной воле. В следующий миг я удивленно воскликнул, оказавшись не в силах удержать язык за зубами. Причина, по которой отец Харуна Сакуры стал таким сильным, это я сам. Глава 40. К сожалению, поблизости я был не один. Мой крик оказался услышан троицей ниндзя песка. Они незамедлительно атаковали местоположение их предполагаемого врага. Конечно, противники такого уровня не могли причинить мне какого-либо вреда. Вот только мне не хотелось вмешиваться в события этого времени больше, чем это необходимо. В результате, к тому моменту, как шиноби песка стали забрасывать метательным оружием то место, где я находился ранее, мне уже давно удалось убраться оттуда, отлетев от каравана на пару километров. Потратив немалое количество чакры, я воссоздал свое собственное тело, внедрив в него черные жезлы. Разумеется, лицо было изменено в целях конфиденциальности, приняв вид идентичный Киану Ривзу в роли Джона Уика. Этот образ, надежно запечатлевшись в моих воспоминаниях, выглядел довольно внушительно и грозно одновременно. Но самое главное, никто бы не подумал, что этот человек – я. Зачем я это сделал? Ответ прост. Мне не хотелось оставлять караван толстого старика на произвол судьбы. В конце концов, еще нужно было кое с чем разобраться, потенциально вызывая разрушение пространственно-временного континуума. Однако просто сидеть на месте я также не собирался. У меня были другие дела. Я планировал найти того мелкого зверька, внутри тела которого хранился обломок камня Гилала, а затем внимательно просканировать его с помощью силы своих глаз. В том случае, если семейная реликвия того толстого старого торговца не проявит себя к моменту его встречи с Харуна Кизоши и Мибуки, я сам имплантирую в тело отца Сакуры эту штуку. Хотя откуда глава каравана может получить древнюю семейную реликвию, которую у него и его предков не было, наверное, даже в помине, совершенно непонятно. Разве что украсть у кого-то. Или, может быть, купить случайную побрякушку, не осознавая ее истинную ценность. Проблема в том, что вероятность подобного развития события уж очень мала. В конце концов, мне все еще было неясно, с какой реальностью я имею дело. Был ли это параллельный мир или же реальное прошлое моего мира оставалось загадкой. Вдобавок ко всему, мне не хотелось рисковать, но с учетом ситуации, к сожалению, без риска уже никак не обойтись, остается только свести его к минимуму. Поэтому необходимо заполнить пробелы в истории самостоятельно, ведь если того камня Гилала, который получил Харунакизаши в моей временной школе тут нет, то будет безопаснее не рассчитывать на удачу, действуя вслепую. Вместо этого, необходимо подстроить факты таким образом, чтобы отец Сакуры получил древнюю семейную реликвию в нужный момент. Спустя пару минут, моя копия, одетая с закрытой черный плащ с капюшоном и чисто белую плоскую маску, улетела в сторону каравана. Разумеется, это тело в отличие от теневых клонов находилось под моим полным контролем, словно одна из марионеток деревни Скрытого Песка. Использовать клонов слишком опасно, нельзя забывать об этом. Вновь напомнил себе я, мне следует соблюдать осторожности для этого. Будет лучше их вообще не создавать, не говоря уже о том, чтобы позволять им существовать дольше нескольких дней, что равносильно к дозволению им развивать свободу воли. В конце концов, мне еще неизвестно, сколько времени потребуется, чтобы определить местоположение того хорька-долгожителя. Воспоминания о мыслях того клона, что был отправлен мной Карачимару в то время, когда змееподобный ученый освободился от контроля Катамацуками, все еще вызывали у меня очень неприятные ощущения. Большую часть времени я бы предпочел об этом не думать, но в тот этот момент эта проблема подняла свою голову. Именно из-за нее мне пришлось импровизировать и подражать Узумаки Нагата, управляя другим телом с помощью такой полезной функции черных жезлов, как дистанционная передача чакры. Разумеется, я не собирался создавать себе более одной марионетки. В отличие от лидера Акацуки, мой навык многозадачности был не очень-то развит. Более того, мне не хотелось тратить время на то, чтобы тренировать его. Тот же Обито, который годами контролировал четвертого Мизукаге, Каратачи Ягуру, может похвастаться такой способностью, однако я сам не имел аналогичного опыта. В сравнении со мной, фальшивый Мадара с относительной легкостью справлялся с контролем своей версии шести путей Пейна. Вот только в данный момент, я бы так не смог. На самом деле мне даже совсем не хотелось тратить время на приобретение таких способностей. В конце концов, такого рода марионетки для меня не очень-то полезны, а можно сказать, что и вообще бесполезны в большинстве случаев. Вместо того, чтобы искать хорька самому, будет лучше обратиться за помощью на черный рынок. Решил я, обдумав свои дальнейшие действия. Страна рек – это то место, где тот караван с хорьком должен путешествовать, и по совпадению, это также государство, в котором почти всем заправляют ниндзя-отступники. Их там должно быть довольно много. К счастью, мне уже было известно местоположение крупнейшего в мире отделения черного рынка, и располагался он посреди столицы страны рек. Таким образом, я смог бы добраться туда в кратчайшие сроки, отправив на поиски нужного мне зверька группу из трех десятков наемников. Тем временем мое второе тело будет пристально следить за толстым стариком в стране ветра. Мне не потребовалось и получаса, чтобы достичь нужного места. Перед тем, как войти в здание отделения черного рынка, я решил использовать силу своего ринни-шарингана, чтобы убедиться в своем выживании. Начать стоит с того, что уникальная техника, которую я получил, носила название «Дзюрадзин», явно названная в честь бога мудрости, что также выступал в роли покровителя ученых и учащихся. Если верить одному ролику, который мне однажды довелось посмотреть в интернете, то он, как бог, довольно популярен среди школьников и студентов в Японии. Так или иначе, но Дзюрадзин позволял мне задать вопрос и получить на него ответ в стиле печально известного черного шарика из фильма про трассу 66, но без каких-либо подробностей. К сожалению, ограничений для этой техники оказалось немало. Как оказалось, она не могла сравниться с настоящим всеведением. Например, существовало только два варианта ответа – да или нет. Кроме того, необходимо задать вопрос вслух, имея только одну попытку на 10 лет. Так, что время перезарядки Дзюрадзин превосходило даже Катамацуками. Паря в небе примерно в километре от столицы страны рек, я прикинул в своем уме риски и наконец-то решился. Пожалуй, стоит начать с того, что изначально мне не хотелось полагаться на эту технику вообще, поскольку применение дзиродзин могло лишить меня способности принимать решения самостоятельно. Иначе говоря, это могло сделать меня таким же зависимым от своей собственной силы дураком, как и та умственно отсталая женщина в шляпе, привыкшая бездумно следовать командам своего так называемого «пути к победе», что родом из того жуткого апокалиптического мира, зараженного парой гигантских космических червей. В результате, я имел более чем достаточно причин вообще никогда не применять дзиродзин, несмотря на потенциальную выгоду, которую можно получить из ответа на хорошо поставленный вопрос. Мне также хотелось бы приберечь эту технику до тех пор, пока я не столкнусь с пока еще неизвестным, но действительно опасным врагом, чтобы узнать, удастся ли мне выжить и одержать победу в бою с ним. Разумеется, если ответом было бы «нет», то я бы предпочел сдаться или, если возможно, то сразу сбежать. «Дзиродзин, настало твое время», — с придыханием прошептал я, глядя на простирающийся далеко внизу городом взглядом всех трех своих глаз. «Дзиродзин, я желаю знать, обернется ли для меня негативными последствиями тот план, который описал на бумаге, что я держу в руках, задавая этот вопрос, при условии, если они входят в расположенный там список вариантов». В следующее мгновение в моем уме послышался ожидаемый ответ. Голос того, кто дал его мне, прозвучал так, словно он исходил от меня самого, но казался холодным и напрочь лишенным любых эмоций и чувств. «Отлично!» — радостно воскликнул я и с довольным выражением на лице улыбнулся, сжигая в черном пламени лежавший на моей ладони лист бумаги. «Это первый раз, когда я рад услышать от кого-то слово «нет». Это означает, что пока я буду действовать в рамках своего плана, мне можно не опасаться стирания из реальности». Осознание данного факта позволило мне вздохнуть с облегчением. Переговоры с посредником черного рынка заняли немало времени. В общей сложности я был вынужден убить не меньше 2 часов, чтобы разобраться с этим. Тем временем мое второе тело пристально следило за толстым стариком в стране ветра, но ничего особенно там так и не случилось. Его караван благополучно путешествовал, не встречая каких-либо сложностей и заметных препятствий, кроме сильной жары и песка, что попал в надетую на их ноги обувь. Разумеется, как и сопровождающие их ниндзя песка, все подчиненные толстого старика носили пресловутые сандали, производство и распространение которых контролировалось Сарутоби Хирузином. Единственным исключением оказался сам хозяин каравана, но он вообще не носил какой-либо обуви, путешествуя по пустыне страны ветра в украшенном золотым орнаментом паланкине, который тащили истощенные до полусмерти голые мужчины-рабы. И глядя на порабощенных бедняк, я испытывал закономерные сомнения по поводу того, что они смогут достичь страны рек живыми. «Интересно, а где этот жердяй возьмет себе новых рабов?» — задался вопросом я, глядя на хозяина каравана, который с важным видом смотрел куда-то в сторону горизонта. Неужели он купит новых где-то по дороге, или же отправит ниндзя песка разграбить одну из ближайших деревень, или же он наденет обувь и пойдет пешком? Впрочем, глядя на его гигантский и толстый живот, последний вариант кажется совсем уж невозможным. Скорее всего, он просто пересядет в одну из тех телег, запряженных мулами, где в данный момент хранятся товары. Пока мое второе тело с лицом Джона Уика продолжало следить за караваном, мне самому оставалось только ждать, сидя за столиком в ресторане при гостинице в столице страны рек. Я расположился всего в 100 метров от отделения черного рынка, здание которого можно увидеть, буквально выглянув в окно. Естественно, мне пришлось остановиться здесь из-за желания получить необходимую информацию как можно быстрее. Конечно, при удаче мне бы удалось найти нужный караван самостоятельно, и сейчас полагаться на помощь других людей может быть не самым разумным решением. Однако я лучше рискну тем, что случайно раздавлю бабочку, смерть которой вызовет чудовищные перемены в будущем, чем сам же и разрушу то, что выглядит как замкнутый цикл времени. Логика такова, что если бы мне никогда не пришлось сталкиваться с Харунакизаши, то вполне возможно, что я бы никогда не угодил в прошлое. В конце концов, одна из причин, по которым я решил покинуть мир Наруто и отправиться на Землю, это отец Харуна Сакура и та аномальная сила, которой он обладает, словно вопреки известному мне сюжету аниме и манги. Именно этот человек и толкнул меня на путь, что привел туда, где я нахожусь сейчас. А это означает, что нынешний я исчезнет, оказавшись стертым течением времени. Конечно, все это актуально только при условии, что мир, в котором я сейчас нахожусь, это действительно то же самое место, где я жил раньше, а не параллельное измерение. Однако, правда в том, что все эти мысли о Харунакизоши, стирании и моем попадании в предполагаемое прошло, просто оправдание. И теперь, когда у меня есть уверенный ответ от техники Дзиродзин, то на этот счет можно особенно не переживать, с горечью осознал я, мрачно глядя на стол, заполненный тарелками, опустевшими из-за моей безумной зависимости. Да, мне пришлось признать свою несдержанность. А все из-за того, что я рефлекторно заказал себе пару десятков порций данго, а потом сожрал их. К счастью, я предвидел подобное развитие события и включил его в свой список дел, когда формировал вопрос для Дзиродзин. Для этого мной был выделен отдельный пункт на том белом листе бумаги, который не так давно был сожжен в пламени Аматерасу. И исходя из данного той уникальной техникой ответа, пока что я могу есть то, что хочу. Попутно я наблюдал за ситуацией глазами своего клона, временами заказывая еду и напитки, чтобы попробовать блюда местной кухни. К сожалению, как выяснилось вскоре, местная пища оказалась мне немного не по вкусу. Конечно же, данго не в счет такая чудесная пища богов, какой является данго, как и всегда великолепна и эта часть неизменного закон мира Наруто. Хм, но, если не считать данго, то попробовав другие блюда, можно прийти к выводу о том, что человек, который приготовил их, одержим душой Катоми Никирея. Хотя, Токарри очень даже ничего, но им следовало положить туда меньше приправ, размышлял я, запивая горечь во рту стаканом воды. Закончив с приемом пищи, я уединился в туалете на какое-то время. Разумеется, я был там совсем не для того, чтобы сидеть на унитазе. Моей целью было незаметное создание золотых слитков, которые я планировал использовать вместо денег для оплаты. И это было еще одно действие, согласованное с тем планом, что был одобрен тем ответом, который был получен от уникальной техники моего Ринни-Шарингана. На всякий случай я создал даже больше, чем нужно, заранее сохранив десятки этих массивных кусков золота, бросив их в печать к десятихвостому с помощью портала Йоми.